Михаил Михайлович Пришвин. Кладовая солнца. Рассказы и сказка «Быль». Моя родина. Из воспоминаний детства. Мать моя вставала рано, до солнца. Я однажды встал тоже до солнца, чтобы на заре расставить силки на перепелок. Мать угостила меня чаем с молоком. Молоко это кипятилось в глиняном горшочке и сверху всегда покрывалось румяной пенкой. А под этой пенкой оно было необыкновенно вкусное. И чай от него делался прекрасным. Это угощение решило мою жизнь в хорошую сторону. Я начал вставать до солнца, чтобы напиться с мамой вкусного чаю. Мало-помалу я к этому утреннему вставанию так привык, что уже не мог проспать восход солнца. Потом и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда рано, когда весь животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему работать. И часто-часто я думаю, что если бы мы так для работы своей поднимались с солнцем, сколько бы тогда у людей прибыло здоровья, радости, жизни и счастья. После чаю я уходил на охоту за перепелками, скворцами, соловьями, кузнечиками, горлинками, бабочками. Ружья тогда у меня еще не было. Да и теперь ружье в моей охоте не обязательно. Моя охота была и тогда, и теперь в находках. Нужно было найти в природе такое, чего я еще не видел. И, может быть, никто еще в своей жизни с этим не встречался? Перепелку-самку надо было поймать силками такую, чтобы она лучше всех подзывала самца, а самца поймать сетью самого голосистого. Соловья молодого надо было кормить муравьиными яичками, чтобы потом пел лучше всех. А пойди-ка, найди такой муравейник, да ухитрись набить мешок этими яйцами, а потом отманить муравьев на ветке от своих драгоценных яичек. Хозяйство мое было большое, тропы бесчисленные. Мои молодые друзья, мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять. Их надо открывать и показывать. Для рыбы нужна чистая вода. Будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные. Будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе вода, птице воздух, зверю лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И охранять природу значит охранять родину.